И вновь врага никто не видел. Холодный ветер завывал все сильнее, все злее. Звезды померкли, тучи ползли теперь по самым верхушкам деревьев, не щадя мягкого своего подбрюшья. «Покажи же, на что ты годен», — услышал Фес. Кто это говорит, он в тот миг предпочитал не знать. Потаенный камень за спиной оставался нем и мертв, как и положено камню. Что-то неторопливо шагало к эльфийскому обелиску, нечто поднятое из самых глубин этого мира, из древних ночных страхов, то, перед чем трепетали еще сородичи Дейнура. И не то ли из-за чего мир этот стал тем, что он есть. Догадка обожгла Феса, словно удар плети. Чудовище. Монстр, скопище клыков, челюстей, когтей и прочих смертоубийственных орудий. Неясыт не видел, как смертельно побелел зеленокожий прат. От лица орка разом отхлынула вся кровь. У Сугутора дрожали колени и постыдно лязгали зубы. Ирдис Эвалё закрыл лицо руками и прижался к потаенному камню, словно еще надеялся найти тут спасение. И только Фес остался твердо стоять, дорезив в глазах, вглядываясь в сгустившийся мрак, часть распознать приближающегося врага. Обессиливающий страх навалился неподъемным давящим грузом. Но страх — обычный спутник некроманта. К нему, как говорится, не привыкать. Плоть слаба. Она боится смерти. Она не верит собственному рассудку. Делай, что должен, волшебник, и постарайся спасти, если не себя, то хоть кого-то из своих спутников. Во мраке среди деревьев медленно проступила высоченная, добрых 12 футов росту, фигура. Сумерки скрадывали детали. Фес видел только овал лица, скрещенные на груди руки и, к его особому удивлению, широкие крылья за спиной. Сквозь неплотное тело призрака можно было разглядеть черные древесные стволы. Голова явившегося привидения была опущена. Невидимые глаза словно бы смотрели в землю. Существо застыло неподвижно в шагах в 30 от потаенного камня и замерших перед ним спутников Феса. Ни один из прочитанных чародеем трактатов по некромантии не упоминал ни о чем подобном. Обелиск за спиной молодого некроманта стремительно леденел, замирал точно зверь, прячущийся в глубине логова. Неясыть перестал ощущать даже заветный кристалл в его сердце. Надо было что-то делать, бороться, драться, но руки Феса оказались сейчас словно скованы. Из головы напрочь вылетели все до единого заклятия. Приближающаяся фигура внушала ужас. За ней угадывались такие муки и горе, что смертному не постичь и за 10 жизней. При всей своей силе призрак сам был рабом, рабом какого-то иного заклинания. Быть может, даже и не слишком сильного, но приложенного по месту, подобно тому, как самого сильного и разъяренного зверя удержит ошейник с шипом. Откуда пришел он? Кем был в прошлой жизни? Кто поднял его тень из многовекового сна? Тот же, кто послал дикую охоту. Теперь Фес явственно ощущал это заклятие и этот след. Языдия, язык и губы не слушались. Фес поднял посох, рука тряслась, словно у бессильного старца. Да и само черное древко было мертво, словно явившаяся из-за грани тень разом лишило оружие мага всей его мощи. Тень неспешно плыла к ним. Громадные крылья не шевелились, голова опущена, словно чудовищная сущность сама скорбела о выпавшей на ее долю участи. После многих усилий Фесу наконец удалось сплести и метнуть навстречу врагу одно из самых простых, но действенных заклинаний некромантии – «Отвержение неупокоенных». Волшебство, что действовало на зомби и прочих мумий, не хуже, чем чеснок на вампиреныша-недоноска. Тень не то что не дрогнула. Фес не ощутил даже привычного болезненного отката, отдачи от сорвавшегося заклятия. Чары рассеялись в один миг, подобно тому самому дыму под ветром. Призрак приближался, и Неясыть впервые в этом мире ощутил, как у него подгибаются от страха ноги. Защищаться было нечем, бежать он тоже не мог. Движения серого призрака завораживали, затягивали в бездонную пропасть ни смерти, ни посмертия даже, чего-то иного, небытия и не небытия, в пропасть вечной муки, горящей памяти и бессилия, вечного балансирования над полным, всеобщим и медленным распадом. Того, что не представить слабым человеческим воображением, пусть даже и воображением некроманта. Фес словно прирос к земле. Уповал ли он на чудо? Нет. Молил ли он о пощаде неведомых богов? Просил помощи у тьмы? Да, просил. Но, как видно, слишком поздно. Она не отозвалась, хотя Неясыть не сомневался. Вечная хозяйка слышит любое слово и любую мысль в пределах этого мира. Орк и гном тоже остались стоять на месте. Прат скрежетал зубами, Суготор все пытался выругаться по витиевати, но и его губы не слушались тоже. А вот кому внезапно изменилось сердце, так это эльфу. Эрдис истошно заверещал, точно заяц под псом, и бросился на утек в черноту, прочь от потаенного камня, так жестоко обманувшего его надежду выжить. «Стой!» — нашел в себе силы крикнуть Фес. Да только куда там? Тень же словно бы ждала этого. От медлительности не осталось и следа. Громадные крылья развернулись, топорщились, сверкнувшими под невесть откуда взявшимся лунным лучом клинками перьев. Призрак одним громадным прыжком настиг бегущего эльфа и размахнулся словно косой своим убийственным крылом. Словно косой, словно воин империи клешней там, в горящем Арвесте. Будь готов использовать даже нашу смерть. Сотканные из тонкого мрака клинки играючи рассекли тело Ирдиса. Феса словно окатило жаркой волной предсмертного ужаса и боли. Эльф расставался с жизнью мучительно, куда тяжелее и страшнее, чем человек. И силы он отдавал куда больше. «Получай!» — яростно вскрикнул Фес, взмахнув ярко засиявшим и задрожавшим от переизбытка мощи посохом. Горело не только янтарное навершие. Черная древка светилась тоже, блекло-оранжевым. Руку невыносимо жгло, но сейчас Фес был даже рад этой боли. Ему как никогда хотелось рукопашной. Да, он потерял свое умение, но в эти мгновения он жаждал одного – сразить эту тварь, пусть даже и умереть, если понадобится самому. Земля всколыхнулась, ветер чуть не сбил некроманта с ног, гулко отозвались текущие в недрах подземные воды. Взъярился тот невидимый огонь, который обычные люди называют бешенством и жаждой крови. Это была уже не просто обычная некромантия. Скорее, соединенная сила всех четырех стихий, заключенная в оболочку подчиняющегося волшебнику праха. На миг вокруг серой тени словно возник целый мир. Огонь, вода, земля и воздух все вместе, все едины и скованы, как и положено, смертью в одно целое. Голубое, алое, черное и белое смешалось. Сеть молний оплела крылатого призрака. Твердь под его ногами стала расступаться. Он проваливался, уходил из Эвиала. Фес никогда б не смог справиться с тенью в открытом бою. Но против такого заклятия вожак дикой охоты не имел защиты. На показавшееся Фесу бесконечным мгновение призрак задержался, завис на самой грани реальности этого мира. Он не защищался. Оно и понятно, заклинание Феса умертвило вокруг серой тени саму плоть Эвиала. И теперь мир, словно громадное живое существо, отторгал от себя мертвую ткань. Пока еще у Эвиала хватало для этого сил, подобно тому, как и человек в молодости справляется с болезнью безо всяких лекарств. Голова призрака поднялась впервые за все время схватки. Эфес с внезапной дрожью увидел молодое человеческое лицо. Не гротескную маску ходячего страха, именно лицо, полное той тоски, какую никогда не постичь смертному, до того мига, пока сам не переступил рокового порога. Казалось, призрак что-то хочет сказать, но тут плоть Эвиала сомкнулась над его головой, точно вода над тонущим. Фес бессильно уронил руки. Он сам не мог понять, как ему удалось это заклинание. Исторжение из мира не шутка. За всю историю Эвиала черные маги пускали его в ход считанное число раз. Последствия попадали во все летописи, становились причиной войн и кровавых расприй, чумы и бедствий, нашествий и прочего. Сейчас такое колдовство удалось и ему. Правда, как обычно случалось после предельного напряжения, Фес оказался совершенно беззащитен, как выразился бы староста Зеленух, ты сейчас и котенка не зачаруешь. В тот раз староста ошибся, неясыть таки заставил обитателей деревни принять медные гроши за полновесные золотые цехины. Сейчас же эти слова оказались бы полностью справедливы. Неясыть тяжело упал на одно колено. Окажись у дикой охоты хоть что-то в запасе. Но нет, лес умолк, ветры стихли, словно отдавая последнюю дань уважения погибшему Ирдису, эльфу, которому некромант дал слово. Гном опомнился, ошалело затряс головой, словно желая убедиться, что она по-прежнему присутствует у него на плечах. «Мэтр, вы как?» «Я в порядке», — слабым голосом отозвался Фес. «Очень хотелось упасть ничком. Силы он отдал все, без остатка. Можно было только удивляться, что ему вообще удалось такое, после всего случившегося в последние дни. Был ведь момент во время пути, когда он тоже думал, «Все, больше не смогу сделать ни шагу». Однако же делал, и еще. Прат время на разговоры тратить не стал, рысью побежал к неподвижному телу Эвалю. Нагнулся и тотчас же выпрямился. Медленно и торжественно поднял секиру, отдавая погибшему последний салют, вещь небывалая для орка. К тому же Ирдис ведь побежал, он показал врагу спину, то есть с точки зрения тех же орков, покрыл себя вечным и несмываемым позором. «Он спас всех нас», — негромко сказал Прат, по-прежнему глядя на мертвого, когда Фес и Сугутор наконец подошли к нему. Гном потащил с головы шапку. «Легкого тебе пути через неувядающий лес», — услышал Фес шепот своего низкорослого спутника. «Прямой тропы и зеленых весенних листов». «Он хотел увести тень от нас», — повторил Прат, осторожно кладя узкую и тонкую ладонь Ирдиса на его лук. «Кто знает, может пригодиться и на дороге к эльфийским зачарованным пущам посмертия». «Я дал ему слово», — в тон орку откликнулся Фес. «Прости меня, если сможешь, Ирдис. Я не смог защитить тебя. Дикая охота на сей раз взяла верх». «Но я клянусь тебе нерушимой клятвой той ночи, в которой кроются корни моих сил, я отыщу того, кто пустил по твоему следу эту проклятую нечисть. Ты слышишь?» Голос Феса крепчал. «Отыщу, и тогда он узнает, что такое пытки некромантов». «Я слышала тебя», — вновь прозвучало в ушах Феса. И он поспешно зажал их ладонями, словно бы это могло помочь. «Похоронить надо», — тяжело вздохнул наконец Прат. «Суги, ты не знаешь?» «Не называй меня Суги». «Вяло, больше для порядка», — огрызнулся гном. «Нет, зелень пузатая, не знаю. У эльфов свои обряды, они меня в них не посвящали». Даже когда вместе с ними я в Мекам ходил, они своих всегда сами хоронили. Нас остальных просто отгоняли. «Оставим его тут, у потаенного камня», — предложил Фес. «Дождемся утра. Тело я зачарую, чтобы никакая ворона не добралась. И то верно, дружно согласились прат с гномом.